Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, привет! Про что сегодня сказка будет? Привет, Ульянка. Пока еще не знаю. А что это у тебя в кармане? Мячик? Нет, яблоко. Какое яблоко? Которое тебе мама утром дала? Да. А почему же ты его не съела? Потому что тогда все увидят и придется делиться. Я его сейчас по дороге съем. То есть ты готова терпеть голод и прятаться, только чтобы ни с кем не делиться? Ну, конечно. Тогда мне больше достанется. А ты знаешь, что это самая настоящая жадность? Мы ведь об этом уже разговаривали. Если ты хочешь, чтобы с тобой чем-то делились, то нужно и самой не жадничать. А как-нибудь по-другому нельзя? Чтобы меня все угощали, а я никого. Почему же? Можно, но только очень недолго. Как только твои друзья поймут, какая ты на самом деле, больше уже никто тебе ничего не даст. Ну и ладно, мне от них ничего не нужно. И обижаться тут можно только на себя. Хочешь дружить? Дружи по-настоящему. Это как? Это значит всегда приходить на помощь, поддерживать друг друга. И яблоками, между прочим, делиться. Я, кстати, придумал, про что сегодня сказка будет. Готова слушать? Готова! Ну, тогда начинаем. Итак. Жила-была в одном городе девочка Юля. Но никто ее так не называл. Все говорили «Хрюля». А все потому, что она совсем не умела дружить. Вела себя, честно говоря, как поросенок. Заботилась только о себе. Никого вокруг не замечала. Ни о ком не заботилась и ни с кем ничем не делилась. Если и появлялись у нее друзья, то очень быстро их дружба заканчивалась. Так и жила Хрюля, совсем без друзей. Ну и ладно, не нужен мне никто, сама справлюсь. И вот, в один прекрасный день пошла Хрюля во двор погулять. Поиграла сама с собой в классики, побегала за голубями и присела на скамеечку передохнуть. Как вдруг видит, ходит по двору какой-то незнакомый мальчик. Смотрит вокруг, словно ищет кого-то. Заметил мальчик Хрюлю, подошел к ней и говорит: «Привет! Черт, ты теперь мой друг! А ну-ка, давай, дружи скорее!» «Как это? Давай, дружи! Ты кто такой вообще?» «Я Дарик, а тебя как зовут?» «Хрю... в смысле, Юля!» «Понятно! Ну давай, теперь дари мне что-нибудь! Что у тебя есть?» «У меня? Ничего, только шоколадка! Но я ее тебе не подарю!» «Как так? Я же назначил тебя своим другом! А друзья должны всем делиться! Давай свою шоколадку быстренько!» «А ты мне что? Ты же теперь тоже мне друг, правильно? Ты тоже мне что-нибудь подари!» «Нет, так нечестно! Я первый тебя другом назначил!» Видит Хрюля, что-то здесь не так. Уж очень странные и непривычные вещи, Дарик говорит. Решила она все подробнее разузнать. «А ты, Дарик, откуда здесь взялся? Я тебя тут раньше не видела». «А я сюда к бабушке приехал на все лето. Есть такой город Новобородск. Вот там я и живу». «Какое странное название у твоего города». «Он так называется, потому что у нас все-все наоборот. У нас в школе дети учат взрослых. Мороженое у нас не сладкое, а соленое. Кошки сторожат дома, а собаки ловят мышей. Но и дружат у нас не по желанию, а по назначению. Вот как я тебя назначил. Ой, как интересно. Как бы я хотела пожить немного наоборот. А что тут сложного? Начнем с шоколадки. Давай ее сюда, я тебе кое-что покажу. Протянула Хрюля Дарику шоколадку, а он ее развернул и всю целиком съел. Возмутилась Хрюля. Эй, ты чего? Она же моя! А по нашим наоборотским правилам моя. Все очень просто. Пойдем, я тебя научу. Взял Дарик Хрюлю за руку, и пошли они гулять. Очень весело время провели, и все делали наоборот. Сначала по детской горке наверх забирались, а не вниз скатывались. Потом сделали бумажные самолетики, но не в небо их запускали, а в ручеек, как кораблики. Пробовали ходить на руках, писать мелом справа налево и даже разговаривать наоборот. А после этого встретили чью-то симпатичную собаку и погладили ее против шерсти. Собаке это даже понравилось. Говорит Хрюля. Вот это да! Как мне нравится все делать наоборот! Давай еще что-нибудь придумаем. Огляделись Дарик и Хрюля. Видят, дедушка старенький сумки тяжелые несет. Спрашивает Дарик. Вот скажи мне, что бы ты сейчас сделала? Я? Ничего. Это же чужой дедушка, я его совсем не знаю. А у нас все наоборот. Мы к чужим дедушкам относимся так же, как к своим собственным. Смотри, что я сейчас буду делать, и повторяй за мной. Подбежал Дарик к дедушке и говорит. Дедушка, здравствуйте! Вам, наверное, тяжело? Мы сейчас вам поможем. Давайте ваши сумки. Вот спасибо, внучек. И тебе, внученька, спасибо. Мне совсем недалеко. Только до подъезда. Мы поможем, поможем. Донесли Дарик и Хрюля дедушкины сумки. Он их поблагодарил и попрощался. Радуется Хрюля. Мне еще никогда в жизни так весело не было. Спасибо тебе, Дарик. И все было бы хорошо. Да только тут подошла к ним какая-то старушка. Посмотрела она строгим взглядом и говорит. Ну что ж ты, Дарик, я тебя зову, а ты не откликаешься. Весь двор обошла. Обедать пора, идем домой. А то ты, небось, опять тут фантазируешь. Снова про придуманный город наоборот рассказываешь. Как это придуманный? Не обращай внимания, девочка. Я его бабушка. У нашего Дарика фантазия очень буйная. Нет никакого наоборотска. Это я точно знаю. У меня в школе по географии 5 была. Дарик живет в соседнем дворе, а ко мне иногда в гости приходит. Как же так? Дарик, ты что, обманывал меня? Ничего не ответил Дарик, только вздохнул и голову печально опустил. А бабушка все не унимается. Ну все, хватит гулять, идем, а то борщ остынет. Взяла бабушка Дарика за руку и повела. А он только один раз обернулся и грустно-грустно на Хрюлю посмотрел. Что же это получается? Я ему поверила, а он мне... Зачем же он неправду говорил? А еще друг называется. Повернулась Хрюля и домой пошла. До самого вечера грустила и расстроенная спать легла. А на завтра снова погулять вышла. Походила по двору, с горки прокатилась. Бумажный самолетик в небо запустила. Чью-то собаку по шерсти погладила. И все равно не весело ей. Вдруг смотрит, Дарик на качелях сидит. Тоже грустный. Подошла к нему Хрюля и говорит. Ну что, обманщик, объясни, зачем ты мне врал? Хотел надо мной посмеяться? Нет, что ты? И вовсе я не врал. Я фантазировал. Ведь без фантазии так грустно жить на свете. Посмотри вокруг. Все люди живут так, как привыкли. У них каждый день одно и то же. Я просто увидел, что ты совсем одна сидишь, и захотел тебя развеселить, чтобы у тебя получился необычный день, не похожий на все остальные. Ведь было же здорово, правда? Ну, наверное, да. Мне понравилось. День был замечательный. Задумалась Хрюля. С одной стороны, Дарик все придумал, но ведь с другой это было очень весело. Помолчала она немного и говорит: знаешь, я вот о чем подумала. Ты ведь вчера назначил меня своим другом, так? А это означает, что теперь я должна поддерживать тебя и приходить на помощь, правильно? Правильно. Поэтому я решила тебя поддержать. Давай и дальше с тобой дружить. Будем вместе придумывать разные города и играть в них. Договорились? Спасибо тебе, Спасибо, Юля. Ты настоящий друг. И стали они самыми лучшими и самыми настоящими друзьями. И Юлю Хрюлей никто больше не называл. Тут и сказочке конец. А мне понравился город Новобородск. Давай тоже в него поиграем. Например, пойдем домой спиной вперед. Или споем какую-нибудь песенку с конца. Ну, или хотя бы... А давай вот что сделаем. Не будем сегодня нигде задерживаться, как обычно. Разглядывать витрины, любоваться на кошек и собак. А быстренько пойдем домой, а? Это ведь тоже будет наоборот. Ладно, давай. Только я пойду спиной вперед. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.